Приветствую вас также, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа. И сегодня вот продолжение нашего служения. Как-то хотелось бы вот продолжить немножко тоже действительно и ту тему, которая была и вчера на молодежной конференции, и брат сегодня затронул, и молодежь. Вы знаете, здесь вот действительно вот эта глава 24 Матфея, она действительно обращена, наверное, как никогда раньше к нам, именно к Церкви последнего времени. И вот я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, здесь с первого стиха мы видим, что Иисус, выйдя, шел из храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал: видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Вчера мы, когда были на молодежной конференции, поступали записки, и вот, вы знаете, одна из записок была очень удивительная, где молодежь спрашивает и говорит: скажите более конкретно, говорят очень много о последнем времени, и что есть какие-то признаки, вы конкретно можете назвать? И вы знаете, здесь вот Господь конкретно говорит признаки последнего времени, но я бы хотел обратить внимание только на один. Смотрите, Господь перед тем, как дать объяснение, что будет происходить, и как будут развиваться события, то вначале вот здесь Он говорит 4 стих. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим, будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Господь предупредил церковь последнего времени, что это будет время, когда будет сильнейшее обольщение. Он говорит: прежде чем я вам скажу, что будет происходить и какие будут события, как будет развиваться, я хочу сказать вам, церкви, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Почему? И дальше он говорит: потому что многих прельстят. Будет такое время. Мы живем в это время. События так развиваются. Вы знаете, я получаю журнал, называется «История христианства» или History of Christianity, да, и там говорится о том, что практически каждую неделю рождается новое вероисповедание в мире, и есть много людей, которые последуют этим учениям. И Господь сегодня предупреждает нас, и Он говорит: вы живете в это время. Это большая опасность для церкви. Это действительно очень и очень важно, чтобы вы знали. Он предупреждает нас. Вы знаете, сегодня может кто-то задать такой вопрос или сказать сам себе, но нас это не касается. Мы действительно церковь, мы давно идем за Господом, у нас в руках есть Библия, мы знаем Духа Святого, мы пережили рождение свыше, потому для нас это не касается, это не для нас как бы, да. Но вы знаете, я бы хотел обратить наше внимание на то, что, знаете, такое не впервые происходит. Вот когда Господь делает какие-то предупреждения, это очень важно, чтобы мы на это обращали внимание. Знаете, я вот хотел обратить наше внимание, немножко посмотреть как бы в прошлое, да, чтобы взять какой-то урок. Очень удивительно, что вот 700 лет еще до рождения Христа, прихода, да, мы видим, что в израильском народе был такой пророк Исаия, и он пророчествовал против израильского народа, и он говорил о великом отступлении, какое было тогда. И вот мы когда читаем его слова, то, знаете, иногда удивительно, когда видишь, что он говорил, да, и в каком состоянии находился израильский народ. Ведь на самом деле в израильском народе, когда мы посмотрим, да, у них был храм, у них был ковчег, у них был закон, была Библия, да, у них было поклонение, жертвы и все, да. И вдруг Исаия говорит о таком великом отступлении, что Господь должен будет вообще-то поразить израильский народ и даже выселить из земли, да. Останется только маленький какой-то остаток израильского народа. И вот вы знаете, когда мы думаем, когда мы читаем, то нам, может быть, иногда до конца и непонятно, но вы знаете, очень удивительно посмотреть, до какого состояния дошел израильский народ, то очень удивительно заметить вот что. Смотрите, когда мы читаем в 4 главе, в 4 книге Царств, то в 23 главе здесь нам описывается о том, когда воцарился Иосия, да, и вот он производил вот эту реформу освящения в израильском народе. И вот когда нам описывается, что он делал, то вдруг перед нами открывается картина. Посмотрите, до какого состояния дошел израильский народ. Мы читаем 23 глава 4 стиха. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрона. И отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрона и жег. И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». 10 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине Сане-Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которых поставили цари иудейские, солнцу пред входом в дом Господень». Да? 12 стих. «И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделали Манасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масленичной горы, которые устроил еще Соломон, царь Израилю, Астарте мерзости Сидонской, и Хамосу мерзости Моавитской, и Милхому мерзости Аммонитской осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими». Знаете, когда читаешь это, мурашки по коже идут. Как так могло быть? В Доме Божьем, где стоит жертвенник, где находится ковчег, стоят эти статуи идолам. Здесь же блудилищные дома. Здесь поклоняется солнцу. Здесь эти жрецы. Вы знаете, когда это читаешь, да, то недоумеваешь. И думаешь, как до такого состояния мог дойти народ Божий? Там, где Господь говорил: «Среди вас обитает имя мое». Когда при освящении храм наполнился славой Господней, так что там священники не могли находиться и стоять там. Посмотрите, при всем этом. Но вот что очень важно нам заметить, обратите внимание, когда мы с вами приходим в книгу Второзакония, когда еще израильский народ находился в пути, когда они еще не вошли даже в землю обетованную, выйдя из Египта, то вот смотрите, что мы здесь читаем в 8 главе. Очень удивительные слова. Мы читаем здесь с 10 стиха. Господь говорит, когда, говорит, ты придешь в землю, да, когда будешь есть и насыщаться. И потом, смотрите, 11 стих. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. И когда, 13 стих, у тебя будет много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Представляете? Представляете, да? Господь точка в точку предупредил израильский народ. И он сказал: «Смотри, берегись, когда ты обживешься, когда у тебя все будет хорошо, у тебя будет сильное искушение забыть Господа и начать служить чужим богам. Берегись, я наперед говорю тебе». И народ израильский не обратил на это внимания. И оказались точно в том положении, о котором предупреждал их Господь. Поэтому, когда Господь делает предупреждение для нас, мы должны к этому отнестись очень серьезно. Это так важно. И сегодня Господь предупреждает нас, и Он говорит: «Я сказал вам наперед, я предупреждаю вас, как предупреждал Израиля. Смотрите, будьте осторожны, будет сильное обольщение, и не где-то, а в среде народа Божьего, чтобы кто не прельстил вас, прельстят многих из вас». И он говорит: будьте очень осторожны. Христос предупредил, и мы теперь видим это, что в наше время распространяется То, что у нас иногда в кавычках называют любовь, реальность – это терпимость ко всему, толерантность ко всему, кроме того, что говорит Слово Божие. К тому, если кто-то встает на истину и говорит «так говорит Писание», то его начинают расценивать как крайний, как консерватор, как кто-то, как тот, который мешает кому-то или еще что-то, да? И за всем этим стоит то, о чем предупредил Господь. Это есть дух обольщения, да? И это увеличивается. И сегодня перед нами стоит очень важный вопрос. Что делать? Что делать? Мы с этим сталкиваемся, наши близкие, друзья, наши родственники. И мы видим это, и для нас иногда стоит вопрос, что делать? Вы знаете, нам Слово Божие говорит, что мы должны знать три вещи. Нам, во-первых, говорит вот апостол Павел во второе послание Коринфянам, во второй главе 11 стихе, он говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны. Во-первых, мы должны вот знать, да, вот три вещи знать. И что же мы должны знать? Первое, да, мы должны явно знать, что за любым обольщением, в какой бы оно ни было в форме, или это было бы в маленькой, или это было бы в большой, или как-то, или это кто-то близкий, или это далекий. Но за любым обольщением стоит обольститель, стоит дьявол. Вы знаете, это очень важно осознать. Потому что нам Слово Божие, когда мы приходим в Евангелие от Иоанна, 8 главе, 44 стихе, прямо говорится, что дьявол, он есть лжец и отец всей лжи. И более того, посмотрите, в Откровении, в 12 главе, когда мы видим, что произошла на небе волна, да, и написано, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называющий дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Он есть обольститель. И потому без разницы, кто это преподносит, или это близкий, или далекий, или это высокообразованный муж, или это невежа. Кто бы это ни был, мы должны ясно понимать, что за любым обольщением кто-то стоит. И стоит никто другой, как сам обольститель, дьявол, лжец. Он это делает. И потому, если мы это будем понимать, то у нас сразу будет очень острое восприятие к этому. Мы должны это ясно понимать. Ну, а второе, на что я хотел обратить внимание. Принципы обольщения или метод работы дьявола, он не изменился. Знаете, нет у нас времени, но если мы начнем просматривать места Священного Писания, примеры, когда дьявол обольщал каких-то людей или пытался искусить их, очень удивительно заметить один и тот же почерк. Или это, когда он Христа искушал, или это, как упал Саул или Соломон, или как Давид согрешил, или еще. Везде мы увидим один и тот же почерк. Везде. Но знаете, чтобы нам было немножко понятнее, когда мы говорим о том, что нам надо знать, как работает, да, как Павел говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны, я бы хотел, чтобы мы с вами коротко посмотрели на то, как произошло первое обольщение. Давайте вот посмотрим, когда мы видим в Бытие, нам описывается падение Адама и Евы. И здесь для нас открыт очень ясно вот именно почерк работы лукавого. Посмотрите, что здесь происходит. Вот когда мы открываем Бытие 3 глава, то здесь нам с первого стиха описывается, как произошло падение, обольщение. И посмотрите, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Вот первое, что делает дьявол, когда он пытается нас искусить или сбить с истинного пути, то знаете, что он делает? Он ставит Слово Божие под вопрос. «А правда ли?» – сказал Бог. Знаете, нашим языком. «А может быть, ты не понял? А может быть, это было сказано кому-то? Это написано евреям? Это написано коринфянам, это написано колоссянам, филиппийцам, это не нам, да ты неправильно, это культура была другая, сейчас другое время, к нам это не относится, ты, наверное, не, да нет, это смысл был другой, ты не так читаешь Писание, там другой смысл какой-то в этом, ты просто не понимаешь, знаете, много различных вот таких граней, но суть всегда одна и та же. Поставить под вопрос Слово Божие. То, что ты знаешь и читаешь, что есть истина, дьявол ставит это под вопрос. И он говорит, наверное, ты не до конца понял, что-то ты, видимо, упустил, да? И посмотрите, за этим очень важно заметить вот что. Когда он это делает, то очень тонко работает одна такая деталь. Посмотрите, что он говорит. Подлинно ли сказал Бог, и обратите внимание, не ешьте ни от какого дерева. Да дьявол же точно знал, что Господь сказал, ешьте от любого дерева, да? А он говорит, ни от какого дерева. Посмотрите, что он одновременно делает. Когда он ставит под вопрос Слово Божие, он одновременно начинает в нас возбуждать сомнения по отношению доброты Божией. Знаешь, Бог не такой добрый. Если Он тебе запрещает, если это тебе не позволительно, Бог не такой хороший. Бог не есть любовь. Если бы Он был любовь, Он бы тебе не сказал это. Посмотри, разве тебе не хочется и вот это, и вот это, и вот это попробовать, и туда поехать, и то посмотреть? Ну зачем? Посмотри, да? Посмотрите, как тонко работает дьявол. Он ставит Слово Божье под вопрос, и сразу же с этим, да, он начинает в наше ухо, как громкоговорителем, да, начинает нам стучать что-то, показывая, что Бог не такой добрый Бог, не такой любящий Бог. Он не есть тот Отец, о котором ты думал раньше. Это первое, что делает дьявол, да? И посмотрите, как это часто происходит в нашей жизни, когда мы оказываемся в такой ситуации, где, может быть, мы не должны были даже быть, да, но в такой ситуации, когда такая обстановка, вроде бы, знаете, веселая, хорошая, еще что-то, и где-то, да, Слово Божие из нашего разума и сердца выходит немножко в сторону, и вдруг дьявол предлагает что-то, да, и мы тогда находимся вот именно в таком вот положении, когда нам начинают эти вопросы приходить, да. Слово Божие отодвинуто назад где-то, да, и вдруг что-то начинает в нашем сознании происходить. Это очень важно, да. Если бы дьявол бы подошел, и он бы сказал Еве, ты знаешь, Бог лжец, Библия это неправда. Никто бы не поверил, но он не делает так. Он просто задает вопрос, подумай, да. Но посмотрите дальше. Когда мы читаем, то мы находим, что следующее, что говорит, когда мы видим, что дьявол разговаривает с Евой, с женой, да, посмотрите 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Посмотрите, от того, чтобы поставить Слово Божие под вопрос, до того, что отвергнуть его, один шаг, один шаг. Вначале он поставил под вопрос, да это не так надо понимать, да? А второе, он уже прямо говорит, да нет, не надо, зачем? Так написано, да нет, это не надо теперь. Посмотрите, буквально, да, один шаг. Они, естественно, ни Адам, ни Ева, они о смерти ничего не знали. Но Господь-то им сказал, когда он говорит, что смертью умрешь, да? И дьявол теперь говорит, после того, как он задал вопрос им, да, он говорит, что... Да нет, другой смысл. Да не умрешь ты, ты будешь жить, да ты пойми. Здесь в этом что-то сокрыто другое. Я тебе уверяю, ты не умрешь, это не произойдет. Ничего с тобой не будет, все будет нормально. Ты как был, так и есть, ни лицо не изменится, ни ухо не вырастет, ни рука не отпадет, все будет то же самое. Ничего страшного не произойдет. Не умрешь, не умрешь. И он второе, что делает, отвергает Слово Божие. Но посмотрите, он не останавливается, да, и мы читаем 5 стих. И дьявол говорит следующие слова. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Третий шаг. Первое поставил под вопрос. Второе – отверг Слово Божие. И третье – заменил Слово Божие свои. Он говорит, да нет, говорит, послушай теперь, что я тебе скажу. Знаешь, как будет хорошо? Ты представляешь, что ты испытаешь в своей жизни? Тебя глаза откроются, тебе знание придет, ты будешь как Бог. Не этим ли искушает сатана на сегодня в различной форме, либо это знаниями, либо это похотями, желаниями какими-то, либо еще чем-то, да? И он говорит, знаешь, я тебе скажу, ты получишь от этого удовольствие. И посмотрите, что он делает, да? Это его план. План его работы, братья, сестры, друзья, кто находится здесь, и как он обольщает, не изменился, он точно тот же. И Слово Божие нам говорит, смотрите, в последнее время будет сильное обольщение. Но Павел говорит, нам не безызвестны умыслы сатаны. Нам они открыты в Писании. И нам открыты они в Писании для того, чтобы мы знали, для того, чтобы мы могли противостоять. Но теперь я бы хотел обратить наше внимание еще вот на что, братья и сестры. Я бы хотел, чтобы мы с вами увидели и те ошибки, которые сделала Ева, которые привели ее к падению. Если мы неосторожны, то мы можем быть подвергнуты такому же обольщению. Посмотрите, когда мы читаем внимательно это же место, вот этот разговор дьявола с Евой, то мы находим некоторые очень удивительные вещи. Посмотрите, вот когда мы читаем, когда он задает вопрос, правда ли сказал Бог, и второй стих, здесь Ева отвечает змею следующее. «Плоды с дерев мы можем есть». Вы знаете, я бы хотел, чтобы вы здесь обратили внимание вот на что. Она как бы, отвечая дьяволу, повторяет слова Божии. Но посмотрите, что уже здесь происходит. Если мы внимательно посмотрим, то в предыдущей главе 2, когда Господь разговаривает с Адамом и с Евом, то мы видим, да, смотрите, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Вы знаете, очень удивительно, когда мы, если у кого есть английский перевод, то вы там увидите даже еще одно слово. Когда Господь сказал, от каждого дерева в саду свободно ты можешь кушать. И вдруг мы видим, она отвечает, да, и она говорит, плоды с дерев мы можем есть. Если мы будем внимательны, то мы заметим, что она кое-что упустила из того, что сказал ей Господь. Смотрите, да, Господь сказал здесь, что говорит, от всякого дерева можешь кушать, да, а Ева уже не говорит. Как я уже упомянул, в английском переводе там даже переведено, свободно можешь кушать. А она просто говорит, да нет, мы можем кушать, да. Вы скажете, ну вроде бы, что здесь такого? Но я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, как я уже немножко раньше сказал, да, что когда мы открыты к вот такому диалогу с лукавым, да, то в нашем сознании уже сеется что-то. И мы уже не видим эту доброту Божию. Да? Господь сказал «свободно». От каждого дерева ты можешь кушать, от всякого дерева, да? Она уже этого не видит. Она уже как, между прочим, да нет, мы можем кушать, да, от деревьев. Посмотрите, у нас автоматически происходит, да, что вот милость Божия, его доброта, она как бы минимизируется, она падает, да, в нашем сознании, когда мы открыты к этому. Но посмотрите дальше, какую ошибку мы здесь видим, когда мы читаем третий стих, то обратите внимание, что здесь Ева говорит дальше. «Только от плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним». А вот теперь, друзья, я вам опять задам вопрос. Так ли сказал Бог? Посмотрите, когда мы читаем дальше во второй главе Бытия, здесь в 17 стихе, обратите внимание, что Господь говорит, да, когда Он обращается к человеку, Он говорит, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него». Мы что-нибудь заметили? Ева повторяет слова Божии, но не просто повторяет, а она к ним что-то прибавила. Если в первом предложении она что-то убавила, то во втором предложении она что-то добавила. А посмотрите, что она добавила. Господь сказал, не ешьте, а она говорит, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним. Посмотрите внимательно, что происходит. Да? Доброта Божия минимизирована, да? А его строгость максимизирована, да? Увеличена. О, Господь сказал, не блудодействуй и не смотри на девушку, да? Ты жениться никогда не сможешь или еще что, да? Как же так, как это христианином быть? Или что-то другое, да? Посмотрите, что делает дьявол. Первое, что он делает, он снижает доброту Божию. А во-вторых, он как бы в наших глазах увеличивает строгость Божью. Ты никогда не сможешь быть христианином. Если ты будешь ходить в эту церковь, ты что, сможешь когда-то исполнить это? Посмотри, он рядом. Все можно. И тоже верующие. Посмотри, что происходит. А ты глянь на самого себя. Да, я не здесь. Да, глянь, что делается, да? Посмотрите, что делает лукавый. Это подмена, какое-то изменение Слова Божия. Что-то ставится под вопрос и так дальше. И вот мы видим, что она в результате вот такого отношения, вот такого внутреннего настроя, вот такого восприятия, происходит то, что она отвергла Слово Божие, выбрала за истину слова дьявола, совершила грех, и произошло падение. И по сегодняшний день мы с вами имеем то же самое искушение в нашей жизни. Почему? Потому что она не поверила в доброту Божию, потому что она максимизировала строгость Божью, она взяла все в свои руки, и произошел грех. Каждый раз, когда происходит обольщение, за этим стоит всегда одно и то же. В большей или в меньшей мере, но отвержение Слова Божия. Всегда и во всех случаях. Где-то много, где-то меньше, где-то целое предложение, где-то черта или одна иота. А Господь сказал, не пройдет ни одна черта, ни одна иота, да? Посмотрите отношение Христа к Слову Божию. И каждый раз, когда происходит обольщение, за этим стоит обязательно отвержение истинного Слова Божия. Заканчивая, я бы хотел, дорогие братья и сестры, обратиться ко всем нам. Знаете, Бог Христос нас предупредил, что мы, живущие в последнее время, подвержены страшному обольщению. И это будет в большей мере, как мы приближаемся к концу. Нам говорит об этом Писание абсолютно точно, недвусмысленно, прямо. И для нас тогда стоит, знаете, опять-таки такой вопрос, да, вот, ну как же нам устоять? И вот мы уже говорили, что нам первое необходимо знать, и нам небезызвестны умыслы сатаны, да, нам надо понимать, следить. Но последнее, на что бы я хотел обратить внимание, да, что сила против обольщения, она в Иисусе Христе. Знаете, ответ на все – Христос. Мне как-то пришло слышать, когда мы занимались воскресной школой, как одна учительница рассказывала такой случай, произошел, у нее были детки маленькие, 4-летние, и она, знаете, с ними много беседовала о Христе, а потом что-то она хотела им преподать, да, и она взяла, на доске повесила рисуночек белки, да, и она спрашивает у детей, дети, что говорит на доске? И один мальчик поднимает руку, и он говорит, там, говорит, как будто белка, но я знаю, что Иисус Христос, да. То есть она все время об Иисусе Христе учила, да, и здесь вот вдруг белка, и он как бы, знаете, вот малыш, да, он говорит, вроде бы белка, но я знаю, что это Иисус Христос. Знаете, это может быть дети, но я бы хотел сказать нам, сила противостоять только в Иисусе Христе. Только Христос. Вы знаете, Христос, помните, как Он обращается, сказал в 14 главе Иоанна, в 6 стихе, Он говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». Только Он, другого нету. Помните, когда мы читаем Иоанна 17 глава, 17 стихе, Господь говорит, «Слово Мое истина», да, говорит, «Освети их истину, Слово Твое есть истина», да, «Истина Иисус Христос». Истина – это Его Слово. Да? Нам сегодня предупреждает Господь, апостол Павел в первом послании Тимофея, 4 главе, 1 стихе, он прямо говорит, что говорит, будут, говорит, вот многие, которые последуют духам обольстителям. Да? Мы находимся в это время. И выход из этого – это только один. Я не нахожу другого слова, как, может быть, прямо сказать. Влюбиться в Иисуса Христа и в Его Слово, пребывать в Нем, жить, да, обнять обеими руками и держаться этого. Сегодня мы подвержены большому вот такому обольщению, потому что Слово Божие выходит на задний план, потому что сегодня у нас нет времени, чтобы вникать в Слово Божие и в Писание. Разборы для нас – это что-то такое стало, что это необязательное, да, это такое, что, может быть, пускай кто-то пойдет или еще. Для нас это не влечет и не привлекает, да, для нас это не является чем-то таким, знаете, от чего зависит жизнь наша, да? А Господь прямо сказал, что, говорит, не хлебом одним будет жизнь человека, а всяким словом исходящим. А у нас нету такого уже отношения, что вот эта жизнь, за него надо, вот это надо брать и впитать в себя, да? Без этого жизни нету. У нас это уходит. А посмотрите, как грех, как Иисус Христос противостал всем искушениям, когда мы читаем или Евангелие Матфея, 4 глава, или Луки, да, то посмотрите, что там говорит. Когда сатана искушал, и как он победил? Он всегда отвечал ему одним. Написано, написано, написано. И так он отразил вот то искушение с которым подошел к нему сатана в различной форме, да, насколько действительно это важно. Сегодня очень многие пытаются, знаете, как бы вникнуть, узнать, посмотреть, изучают различные. У меня как-то пришлось, знаете, иметь общение с одной группой молодежи, и они говорят: вы знаете, мы сейчас, говорит, занялись изучением харизматического движения. Я говорю: зачем? Они говорят, чтобы нам знать, как с ними беседуют, как им отвечать. Вы знаете, я был очень удивлен, я когда-то работал в банке, и у меня был друг, я был в одном отделе, а он был вице-президентом по, знаете, так и называется, consumer banking, да, вот отвечал за вот эти офисы, где вот мы приходим получать деньги, ложить чеки или еще что-то. И он как-то, мы с ним сидели на обеде, кушали, он говорит: мне надо бежать быстрее. Я говорю: куда? А он говорит: знаешь, мне, говорит, надо сегодня подготовить все бумаги и с наших главных вот таких офисов поотправить несколько человек в Вашингтон, Д.С. Они, говорит, должны будут проходить подготовку, как определить фальшивку. Именно вот долларов, да? Я так сидел и просто без всякого говорю: вот интересно, мы, говорю, поехать посмотреть на все эти фальшивки. Он так остановился, аж даже говорит: да ты что, говорит? Я говорю: как? Он говорит: они там 2 дня. И они, говорит, 2 дня изучают подлинник. В увеличенном масштабе, как он выглядит, что там, что внутри, как еще, как он чувствует, как бумага какая и так дальше. Они говорят: 2 дня. Почему? Говорит, потому что каждый день выходят новые фальшивки, и их все не выучишь. Но если, говорит, человек знает подлинник, он сразу определит фальшивку. А мы сегодня готовы кидаться на все. Мы хотим изучать все, кроме того, что есть подлинник, кроме того, что есть истина. Сегодня нам Слово Божие говорит, сегодня нам дано в руки эта истина, чтобы мы изучали, чтобы мы любили и так дальше, да? Ответ только один должен быть написано, но мы должны знать. Заканчивая, помните, апостол Павел во 2 послании Фессалоникийцам, во 2 главе 5 стихе, он обращается и говорит: «Да не обольстит вас никто никак». Дорогие братья и сестры, наше служение подошло к концу. Мы сейчас будем молиться. Я знаю, что дьявол работает сегодня так, как с вами, так и со всеми, так же и со мной. И мы испытываем те же самые искушения. И если сегодня среди нас находятся те люди, которые, видя и слыша, о чем мы сегодня рассуждаем, понимают, что они уже оказались в сети обольщения, что у них уже в ушах звенит вопросы или другие слова, или еще что-то. Сегодня Господь предлагает вам, знаете, такую возможность. Господь дает вот этот поздний дождь благодати своей. И Он говорит, помните, как в Откровении мы читаем, Он говорит: «Я дал ей время покаяться». Сегодня Господь дает эту благодать. Если кто имеет такое желание попросить у Бога силы, попросить прощения, отвергнуть все, что, может быть, мы допустили в своей жизни, Господь сегодня в своей милости ожидает вас для того, чтобы открыть ваши очи, дать вам новое сердце и действительно дать способность иметь вот этот ум Христов и поступать поистине. Пусть Господь благословит каждого. Аминь.